Глава 11. «Нам сказали, что вы очень заняты». Корвин был зол, и это состояние многих пугало. Даже правителя драконов. «А я и был занят». Голос пятилетнего ребенка оказался до ужаса низким, грубым и с характерной старческой хрипотцой, что никак не укладывалось в моей голове. «Пока ваша ведьма меня не схватила. Никогда не думал, что мне удастся покататься на миленьких женских плечиках. Может, повторим?» «Хрена лысого она тебе повторит», — взревел Карл, гневно реагируя на все фразы своего отца. «Когда я ворвалась в зал и рассказала все, что произошло с нами до недавнего времени, на помощь Карлу и вампиру пришел его же отец. Он свистнул в какой-то свисток, висевший у него на шее, и уже спустя несколько минут в зал ворвался весь помятый, облизанный с ног до головы Карл в компании не менее растрепанного Леонида. Крысы не нападали на них, они их облизывали». Бегали вокруг и виляли хвостиками, словно собачки. Огромные плотоядные собачки с огромной пастью и злобным оскалом. «Вот опять ты ёрничаешь?» Отец Карла надул свои пухленькие губки, уставился на меня и как-то пошленько подмигнул. «Это сейчас вообще что было?» «Я ёрничаю? Я ёрничаю?» Карл взревел, не в силах сдержать эмоции. «Это что вообще за твари? Я чуть не сдох, думал, меня сожрут заживо вместе с вампиром. Так вместо этого они всей стаи принялись меня облизывать. Какого черта лысого ты натворил?» «Подумаешь, зверька себе домашнего сделал». Отец Карла вновь надул губки. «Но сбежали несколько штук еще лет 10 назад. Я думал, они уже давно сдохли в канализации. Там любая скотина копыта отбросит». «Нет, папочка». Дракон закипал у всех на глазах. «Они не отбросили копыта. Они стали усиленно размножаться, словно кролики в брачный период. А затем вышли из нашей несчастной канализации и пошли косить траву. Тьфу ты, жрать все, что не приколочено». «Ой, вот не надо преувеличивать. У них, между прочим, по породе большие проблемы с желудком. Так что любая твердая пища приводит к сильной боли и незамедлительной смерти». «Здорово». Карла трясло вместе с Корвином и остальными. Я же стояла в стороне и не вмешивалась, боясь дышать. «Значит, теперь я точно уверен, что когда твои твари пожирали наших стражей, они тут же подыхали где-то в кустах. Прям прелесть, папочка. Такая радостная новость». «То есть эти крысы просто домашние питомцы?» — тихонько спросила я, когда наступила пауза. Отец Карла тут же повернулся ко мне, улыбнулся своей почти беззубой улыбкой и ответил. «Конечно. Чем еще старику заниматься на старости лет?» «На закат смотреть». Все, Карл не выдержал. «В нарды играть, вязать носки, но не выводить смертоносную дрянь, которая меня чуть не убила». «Я понятия не имею, что такое нарды». Ребенок печально вздохнул. Было видно, что он играет на публику и специально выводит своего сына из себя. У него, кстати, это очень хорошо получалось. «Мы поняли по поводу крыс». В разговор вмешался Корвин. «Вы лучше объясните, что вам от меня надо? Вы почти полностью разрушили земли демонов. Я имею полное право вынести приговор без суда». «Как что?» Дракон удивился настолько искренне, что все присутствующие невольно ахнули. «Вы моего сына похитили?» «Прости, что?» Несмотря на то, что рука у Карла сильно болела, он так резко дернулся, что все услышали этот странный хруст в его суставе. «Как что? Ты пропал из дворца. Улетел, сказал какую-то чушь по поводу отречения от престола». А потом мне доложили, что ты вместе с этим Корвиным. Чтобы благородный дракон нашего рода по собственной воле помогал правителю демонов, я сразу понял, что у тебя проблемы. Поэтому сделал все возможное, чтобы спасти единственного наследника. То есть... Я, как и все остальные, мгновенно побледнела. Вся эта хрень только из-за того, что у вас какие-то семейные проблемы? Из-за того, что вашего сына якобы похитили... И вы на протяжении уже очень долгого времени нападали на земли Корвина чисто ради спасения сына? Ну, да. Отец Карла пожал плечами. Словно все произошедшее в прошлом и выеденного яйца не стоит. Я сейчас прям в ужасе от того, что мой сын до сих пор жив. Я-то думал, вы его убили. А тот факт, что я отбивался от твоих зверушек, тебя на мысли соответствующие не натолкнул, а? Тот факт, что я сражался вместе с демоном, тебя не удивил, папочка? «Я же говорю, я думал, тебя заставили». Отец Карла печально вздохнул, изображая на своем детском личике невинность. Кто ж знал, что все так выйдет? А ведь я так страдал, так переживал из-за тебя. Все место себе не находил. Где же мой маленький корлёныш бегает? Куда улетел из родительского гнезда? Корлёныш взъелся так, что уже спустя мгновение из зала советов повалило пламя. Он просто не мог держать в себе эмоции, поэтому выдохнул струю огня прямо в главные ворота. Подумаешь, башенку разрушил. Мальчик стал копать пол кончиком сапога и строить при этом невинную мину. Башенку? Карл схватился за голову. Башенку? Ты уничтожил почти все, что было нам так дорого. Заново отстроите. Делов-то. Я сейчас что, сплю? Спросила я у Севера, который точно так же, как и все остальные, охреневал от всего услышанного. Бедный оборотень не просто побледнел, он озверел. Его глаза тут же изменились, а лицо стало совершенно другим. «Вы хотите сказать...» — Север шептал, но от звука его голоса притихли все, кто присутствовал в зале. «Что моя жена, убитая гранками, умерла только из-за того, что вы сына спасали? Только из-за того, что вы что-то там недопоняли?» Его тело стало меняться. Север зверел на глазах, и судя по тому, как напрягся Карл с остальными, это состояние уже граничило с безумием. «Вот еще», — хмыкнул отец Карла, — «как будто мне есть дело до этих ваших гранг». Я увидел Карла уже в Корру, был сильно удивлен и сделал все возможное, чтобы его найти. А то, что происходило с вашей покойной женой, меня никаким образом не касается. Как будто мне больше заняться нечем. Я, между прочим, народом своим правлю, хотя давно уже должен был отойти от дел. Но вот этот мелкий гадёныш отлынивает от своих обязанностей. Кстати, о последних. Я помню, ты был моложе. Если не вы за всем стоите, тогда кто? Удивленно спросила я, но Леонид не дал ответить дракону. Где моя жена? Вампира трясло не меньше, чем Карла и Севера. Единственной, кто мог сохранять спокойствие, была Катерина. Она выглядела хладнокровной, но силой сжимала кулаки, что выдавало ее злость и ярость. «Какая такая жена?» — вновь удивленно поинтересовался правитель драконов. «Которую вы похитили возле замка Корвина». Вампир скрипел зубами, его скулы сжались, а в глазах появился блеск, говорящий о жажде крови. «Я вашу жену не похищал вообще-то. Мне кажется, или у этого дракона все ответы заранее заготовлены. Я ее окровавленную с земли поднял и к себе в замок принес. Она до сих пор без сознания, вместе с еще одним рогатым демоном. Они оба в лазарете. Я же не совсем дурак. Видел их с тобой в том ледяном лесу. Думал, что они-то мне расскажут, куда мой сын делся». Отец Карла все понял сразу. Он приказал своим слугам отвезти Катерину с Леонидом в лазарет, а остальным непрошенным гостям выделить личные покои. «Разговор предстоит очень долгий», — спокойно заметил правитель драконов. Затем улыбнулся своей милой детской улыбкой, сразив меня тем самым наповал. «Но не могу я осознать, что вот этот вот малец старше меня на леший знает сколько веков. Просто нереально. Это же какой тогда у Карла дедушка? Младенец, что ли?» «И еще предстоит выяснить, кто та крыса, что сына моего убить хотела». Последняя фраза, высказанная правителем, заставила меня застыть на месте, словно статуя. От милой улыбки не осталось и следа. Несмотря на миловидность и невероятно молодую внешность, от отца Карла распространилась жуткая ледяная аура. Эта сила, сдерживаемая им до этого момента, будто бы сбила меня с ног, полностью накрыла мощной волной, не оставив шанса на спасение. Карл, по сравнению с отцом, ромашка. Милая такая, добрая ромашка. «Прости», — я обратилась к Карлу, несмотря на то, что дракон источал вокруг себя не менее смертоносную ауру. «Но как зовут твоего отца?» Я прошептала этот вопрос у самого его уха, еле шевеля губами, в тот самый момент, когда его отец уже направлялся в сторону выхода из зала. «Игнатий!» — правитель с гордостью произнес свое имя, сдвинул светлые, еле заметные на белой коже брови и вышел из зала вместе с Корвином. «И не стыдно, Карл, своей паре такое не рассказывать? Чего уставился на меня? Думал, не замечу, как ты на нее смотришь? Тоже мне розыгрыш судьбы — встретить истинную пару под конец своей бессмертной жизни. Долго ждать пришлось». «Зато дождался», — выпалил Карл. Взял меня за руку и повел следом за его отцом. «Игнатий, никогда бы не подумала, что у дракона может быть такое имя. Да что не так с этими крылатыми ящерицами? Я чувствую, что мы уже близки к разгадке заговора. Ощущаю всем телом близость врага. но не могу понять, откуда появляются подобные эмоции. Карл не отпускал моей руки. Я же еле сдерживалась, чтобы не наброситься на него и не заключить в крепкие объятия. Он жив, и это самое главное. Его рука сильно болела, он постоянно придерживал ее, старался как можно меньше двигать раненым плечом, постоянно смотрел на меня и явно хотел что-то сказать. Местные слуги, прекрасные на вид женщины с вертикальными змеиными зрачками, проводили нас в отведенные покои. Самое странное было то, что всех поселили отдельно. В огромных спальнях, имеющих доступ к нескольким большим комнатам, каждый из нас находился в гордом одиночестве. Правда, уже спустя несколько минут Карл изменил ситуацию. «Можно?» — тихо поинтересовался дракон, в тот момент, когда я застыла в середине комнаты, пытаясь осознать масштабы и внешнюю красоту. «Можно. Как твоя рука? Как вы смогли выбраться?» «Я сжёг всех», — дракон пожал плечами, словно ничего страшного не произошло. «Я боялся, что задену тебя огнем, поэтому не сражался во всю силу. С вампиром легче, у него другой уровень регенерации. К тому же, благодаря силе он способен найти убежище в тех местах, куда ты точно не допрыгнешь». Леонид смог спрятаться. А я уничтожил всю стаю, затем он вправил плечо. «Я думала, что ты жив благодаря отцу. Он же использовал какой-то свисток на шее». Карл подошел ко мне почти вплотную. И, несмотря на то, что я тут же покраснела от пяток до кончиков ушей, прислонился головой к моему плечу, мягко обнимая за талию. «Он просвистел не вовремя», — буркнул дракон, тяжело вздохнув. «Василиса, скажи мне честно, что ты чувствуешь?» «Мне страшно. Кажется, это самое логичное, что можно ответить, находясь не только в логове предполагаемого врага, но наедине с существом, которое, вопреки логике, начинает очень сильно нравиться. И еще я чувствую, что хочу, чтобы ты остался. Не уходи к себе». Карл лишь хмыкнул, чуть сильнее уткнулся в плечо и больше не сказал ни единого слова. Мы медленно подошли к большой просторной кровати, упали на мягкие подушки и взялись за руки. Карл прижался к моему плечу, еле заметно улыбаясь, сладко зевнул, и затем мы просто молчали. Он не приставал, не издевался, не шутил своими пошлыми шутками, просто лежал рядышком, и от этого становилось так тепло и уютно. «Я говорил тебе про невесту». Спустя примерно несколько часов он все же нарушил молчание. Если честно, я думала, что Карл давно уже спит, набирается сил после боя. На самом деле, я ни разу не видел ее. Это должен был быть выгодный брак для двух сильных семей, обладающих властью, так что... Драконопорцы в каком-то смысле освободили меня от брачных оков. Я не думал, что они убили ее. Скорее всего, несостоявшаяся невеста подстроила свою смерть ради собственной свободы и сбежала. Как-то так. Я не знала, что на это ответить. Не понимала, как реагировать, но точно могла сказать, что внутри, после его слов, ощутила мягкую теплую волну. Это значит, что ему не было больно из-за потери. Это значит, что он не терял кого-то столь близкого, как Север. Внезапно он шевельнул рукой, еле заметно прикоснулся кончиками пальцев к плечу и мягко шепнул у самого уха. «Перевернись». Карл стал гладить мне плечи, мягко прикасался к спине, аккуратно поглаживая ладонь. Он просунул руки под кофту, при этом не позволял себе лишнего и доставлял просто невероятное наслаждение. По всему телу шла дрожь. Я думала, что просто умру от счастья. Как же мне нравится его прикосновение, как мне нравится то, что он делает. Карл мягко надавливал на плечи, проводил рукой вдоль позвоночника, массировал спину и смеялся всякий раз, когда я брыкалась из-за щекотки. «Ты такая уютная», — сказал он внезапно, словно теплое одеяло, в которое хочется завернуться и долго-долго спать, уткнувшись в него носом. «Карл, я чего-то не поняла. Ты мне сейчас комплимент сделал или в очередной раз гадость ляпнул?» Меня первый раз в жизни сравнили с одеялом. Понятия не имею, насколько это хорошо и что вообще все это значит. Я думала, что он ответит на вопрос, но ошиблась. Вместо этого дракон спокойно перевернул меня на спину, навис сверху всем телом и поцеловал. Поцеловал очень нежно, мягко прикасаясь к губам. Он с удовольствием вдыхал запах моего тела, проводя кончиком носа у моей ключицы. Целовал щеки, нежно нашептывая приятные слова у самого уха. Мягко проводил ладонью по волосам, не отрываясь от губ. Все это время в моей голове буйствовал ураган из эмоций. Я осознавала лишь то, что еще ни разу за свою жизнь не испытывала такой нежности к кому-либо. Хотелось купаться в этом тепле, нырнуть в него с головой, постоянно обнимать, прижимая к себе все сильнее. Мы просто лежали рядом, улыбались, рассматривая друг друга, и молчали. Уже спустя некоторое время Карл не выдержал, накрыл меня теплым одеялом и крепко обнял. Впервые за несколько лет я смогла уснуть почти мгновенно, стоило мне закрыть глаза. Я чувствовала, как внутри зарождается нечто большее, чем влюбленность или влечение. Этот огонь был настоящим. Огонь, который начинался с маленькой искорки и теперь постепенно превращался в огненный вихрь. «Ты храпишь». «Неправда». «Очень даже правда, причем как паровоз». «Да не может этого быть». «Может, еще как может». Дракон лежал рядом, ехидно улыбался, но не выглядел при этом уставшим. Он лишь часто дышал, словно после долгого бега, и был чересчур дёрганым. «Ты храпишь», — вновь протянул Карл, обиженно надувая губы. «И как мне с тобой жить? Если стены дрожать будут, я долго без сна не выдержу». «Карл, настолько странная провокация на меня не действует. Как говорит одна моя знакомая геймерша, скилл прокачан, идите лесом». Осталось понять, что такое геймерша и скилл. Я и забыла, что он из другого мира. Из мира, где нет компьютеров, Wi-Fi и прочих благ цивилизации. Хотя нет, не так. Я забыла, что уже давным-давно нахожусь не в Санкт-Петербурге. Тем не менее, это не помешало ему навалиться на меня сверху и поцеловать в губы. Язык мгновенно обожгло горячим паром. Тепло тут же распространилось по всему телу. И перед глазами все пошло кругом. «Ты что творишь? Я же так с кровати не встану. Мамочки, все кружится». Но дракон лишь хмыкнул в ответ, повторив поцелуй. С каждым днем мне хотелось большего. С каждым днем запах его тела медленно сводил с ума, а поцелуи лишь подогревали и без того невыносимое ожидание. Мне нравилось чувствовать его прикосновение, ощущать, как он проводит рукой по животу, как прикасается губами к шее. Все это заставляло дрожать против воли и постоянно улыбаться. «Я соврал, ты спишь, как младенец», — хмыкнул Карл, запуская в мои волосы свои пальцы. Когда я оказалась в отведенных покоях, я не смогла рассмотреть их как следует. На это просто не осталось сил. Детали ускользали от внимания, голова казалась чугунной, и хотелось лишь одного — спать в мягкой теплой постели, желательно у себя дома. Сейчас же все изменилось. Яркое солнце пробивалось сквозь слегка приоткрытые плотные шторы темно-бордового цвета. Огромные окна вызывали удивление и восхищали своей прозрачностью. Изначально я подумала, что стекла вообще нет. Комната оказалась странной, несвойственной мне по стилю. Много ненужных деталей интерьера, явный перебор с картинами на стенах, железные фигуры на конях, что стояли на полках и громоздкой мягкой мебели. Тем не менее, все это очень подходило драконьей семье, так как помогало рисовать воображение огромный замок или пещеру невероятных размеров, где обитают неведомые гады. Я и так знаю, что мило сплю, уткнувшись личиком в подушку. «Вот именно», — дракон снова хмыкнул. Я испугался, когда очнулся в ночи, а ты лицом вниз, в подушку. Думал, что все померла. И главное, лежала на месте, не шевелилась и будто бы не дышала. Я все время так сплю. Карлу не нужно тратить много времени на сон. Пара часов его вполне устраивает. И то мне кажется, что это вынужденная процедура, учитывая, сколько лет он провел в спячке. «Карл», — мой голос казался чересчур серьезным. «Так все же, где враг? Ты думаешь, что твой отец соврал? Или действительно он не причастен к войне?» «Василиса, в этом замке даже у стен есть уши. Точнее, не так. Даже у ушей этих стен есть свои уши. Поэтому я не могу рассказать тебе свои мысли. А их у меня много. В любом случае, нам нужно идти к Орвину и остальным. Пусть Катерина создаст барьер, и мы спокойно все обсудим. Эй, ты чего так смотришь?» «Как странно. Мне показалось, что возле двери блеснуло несколько золотистых искорок. Еле заметно, словно мираж или солнечные блики. Я не чувствовала магии, не видела ее потоков и не ощущала опасности. Враг затаился, выжидает. Наверняка прямо сейчас готовит для всех нас очередной сюрприз, так что... Ты прав, нам лучше к остальным вернуться». Карл не дурак. Все понял сразу, тут же вскочив с кровати. Дракон резко потянулся, разминая руки, растрепал и без того лохматую голову, посмотрел на меня из-под лобья и поманил к себе. «Пойдем, умыться еще успеем. К тому же правителю демонов мой отец наверняка место получше выделил. Вот его озеро с лягушками и займем». «Прости, озеро?» Я не поняла сразу, шутил Карл или был серьезен. Но, увидев его лицо, я осознала, что горячего душа мне не видать даже в этом месте. не говоря уже, в принципе, о ванной комнате, хотя бы о ее подобии. Отец придерживается старых традиций, пояснил Карл, закрыв за мной дверь. Мы вышли из комнаты в длинный широкий коридор, потолок которого утопал в нависающей громаде колонн и темноте этого странного замка. Так что тут нет ни ванн, ни душа, ни прочих благ, к которым ты привыкла. Драконы моются в водопадах, а если изъявляют желание помыть и человеческую форму, то банально подогревают воду собственным огнем. Лягушкам, как ты уже успела понять, это не очень нравится. Странно, если бы им это нравилось, буркнула я, чувствуя, что волосы на голове требуют заботы и ухода. Но самое главное, в таком виде меня видит Карл. С другой стороны, раньше меня это не особо беспокоило. Широкие коридоры часто сменяли друг друга и были до ужаса похожи, но отличались от привычных мне средневековых строений тем, что имели неимоверно высокие потолки. Видимо, расчет здесь шел еще и на возможную смену ипостаси, потому что дракон вполне мог поместиться в этих помещениях. В коридорах не было никаких предметов интерьера. Опять же, из-за самих жителей. Огромный крылатый монстр просто разнесет все, до чего успеет прикоснуться, не говоря уже о возможном конфликте. Поэтому ничего, кроме голых каменных стен и кристально чистого мраморного пола, я не увидела. Разве что несколько держателей для факелов. Меня удивило то, что слуг мы так и не встретили. Карл заметил, что я с удивлением осматриваюсь по сторонам, словно жду кого-то, и пояснил ситуацию. В этой части замка слуги бывают очень редко. Она целиком и полностью принадлежит правящей семье. Так что ты вряд ли кого-то сейчас встретишь. Разве что на нижних этажах, где располагается кухня. Так что не переживай по поводу гнезда на голове. Такую растрёпанную тебя вижу только я. И вот главное, лыбиться так при этом. От слов дракона я тут же покраснела и опустила голову. Мне стало грустно и неприятно из-за того, что я иду рядом с тем, кто мне нравится, и выгляжу при этом как старая грязная ведьма. Дракон вновь хмыкнул, тут же обнял меня за плечи и нежно поцеловал в кончик носа. Мы почти пришли. Карл подвел меня к огромным деревянным дверям. Без стука толкнул их и тут же замер с открытым ртом. «Это сейчас что за чертовщина происходит?» Голос дракона стал тонкий, и, судя по ноткам, Карл не понимал, как реагировать на увиденное. «Я не могу так долго ждать. Оставили бедную девушку на поляне. Мне там холодно и голодно. Поэтому я к вам пришла в теплую уютную комнату». «Это я уже понял». Карл перевел взгляд на Корвина, у которого от всего происходящего уже давно развился нервный тик. Затем посмотрел на Катерину, лицо которой ничего, кроме жажды крови, не выражало, и вновь перевел взгляд на Севера. «Но почему наш оборотень сидит на полу и позволяет заплетать себе косички?» «Не мешай», — рыкнул Север. «Я медитирую». Айна лишь хмыкнула, запустила свою пятерню в густую шевелюру оборотня и с большим удовольствием продолжила вплетать ему в косы алые нити. «А на бороде можно?» — с энтузиазмом поинтересовалась девушка. «Тебе все можно». Север чуть ли не мурчал от удовольствия, чем сильно удивил всех окружающих. «Она его что, приворожила чем-то?» Заметила я, пройдя в комнату и занимая место на кровати рядом с Катериной. Девушка осторожно гладила по голове пока еще незнакомого мне демона. Дор, кажется. Мужчина выглядел очень плохо. Бледный, весь в бинтах и с красными раздраженными глазами. Он лишь слегка кивнул мне в знак приветствия, но говорить что-либо не захотел. «А Леонид где?» — спросила я, продолжая с интересом наблюдать за Севером. Они с Сирен вышли ненадолго. Моей сестре опять не повезло. Я знала историю Анастасии и Корвина, но и подумать не могла, что увижу его сестру со сломанной рукой. Сирен выглядела даже хуже, чем Дор. В отличие от демона, она не могла колдовать. Я смотрела на нее и отчетливо видела разломы в энергии, что текла по телу. Потоки обрывались в области загипсованной кисти. Они будто пытались восстановиться, тянулись друг к другу, но в итоге растворялись в воздухе. Вскоре Дор не выдержал. Демон лег на кровать, позволил Катерине мягко поглаживать себя по голове и продолжил молчать. Слова давались ему с большим трудом, как и движения. «Поставь барьер», — скомандовала Сирен. Екатерина спокойно выполнила просьбу. «Ну, у тебя и семейка, Карл». «И что не так с моей семьей? Дракон скрипел зубами, был сильно раздражен, но все же старался не сорваться. «Во-первых, она огромная». Девушка обреченно села в свободное кресло, печально вздохнула и продолжила разговор. «Разобраться в ваших родственных связях без вина вообще не вариант. Во-вторых, Я до сих пор не могу привыкнуть, что если вижу ребенка, не факт, что это действительно ребенок. Скорее всего, это очередная чешуйчатая гадость. Вы словно волки, натянули овечьи шкуры, принимаете невинный облик, а сами руки по колено готовы отгрызть. У тебя отец монстр. Ведь старый уже, а сражается так, словно проживет еще одну вечность. Подожди-ка. Судя по всему, Карл услышал сейчас нечто странное, потому что на его лице появилось дикое изумление. С чего это вдруг он продолжает сражаться? У вас тут борьба за трон в самом разгаре. Сирен попыталась сесть поудобнее, но у девушки ничего не вышло. Ей все равно было некомфортно. Ты второй по силе после отца. Потом идут твои сестры, которые уже несколько столетий спят и видят себя в качестве правителя. Каждый месяц происходят стычки. И все очень хотят, чтобы полноправный кандидат на власть не вернулся из своего длительного затяжного похода. Карл, ты уже давно стал мишенью. А когда в твоем окружении появились необычные друзья, Дор все же подал голос, слегка приподнимаясь на локтях. Это насторожило кого-то из твоего семейства. Кого именно, я так и не понял. В любом случае, дракон-предатель помогал нашим врагам с надеждой на твою скорую кончину. Мне рассказали, что Тиша добыл кусок шкуры. Но я с полной уверенностью могу сказать, это нам не поможет. Твоя семья с поразительной виртуозностью способна обойти подобные поисковики. Понятно, Карл процедил сквозь зубы. И какие именно сестрички жаждут занять трон? Агнес, Вира и Тайра. Дор зашелся сильным кашлем, и к ужасу Катерины его раны на животе открылись. Повязка тут же окрасилась алым цветом, и демон скривился от боли. Чушь, они все слабы. Карл не верил в то, что кто-то из его семьи готов прибить родного брата. В такое сложно поверить на самом деле. Точнее так, в такое верить не хочется. Эта троица вечно ставила мне палки в колеса еще с раннего детства. Мы постоянно сражались, и я вечно выигрывал. Тут дело не в их силе, а в их принадлежности к полу. Уж простите, дамы, но все же женское тело физически слабее мужского. Данный изъян можно с лихвой компенсировать магией. Как бы невзначай напомнила Айна, мягко массируя плечи Северу. Оборотень продолжал получать удовольствие. И, судя по внешнему виду, он мысленно вилял хвостиком. Я физически слабее многих драконов Востока, но за счет духовного оружия и уровня магии способна сравнять их всех с землей одним взмахом. Так может, ты взмахнешь косой на кого надо, и мы все по домам пойдем, а? Предложила я самое логичное, что пришло мне в голову. А то я уже от этих заговоров, мягко говоря, устала. Да я с удовольствием. Айна явно была не против пошалить, но всю малину обломал все тот же оборотень. «Мы не можем косить кого ни попадя», — мягко произнес Север, не раскрывая своих глаз. «Так что ищем другой выход». «Как скажешь». Айне явно понравилось то, что ей что-то запретили, а Северу было приятно, что его послушали, и оба существа даже не пытались скрыть своих эмоций и очень ярких мыслей. «Но если что, я рядышком. Домой очень хочется». «А может, ты все же задержишься у нас?» Север спросил с надеждой в голосе, хотя и так уже знал ответ. Айна для вида подумала, лицо скривила, но счастье в голосе скрыть не смогла. «Может, и задержусь. Все от компании зависит». «Меня его довольная морда бесить начинает». Карл не выдержал, стал ходить внутри барьера из стороны в сторону. «Может, нам вас оставить наедине уже?» Так хоть страсти улягутся, эмоции притихнут, и феромоны перестанут травить воздух. А может, тогда нам вас оставить вдвоем, раз наши феромоны на тебя так влияют? Спокойно парировал Север. А давайте мы вас вчетвером оставим. Сирен не выдержала. Девушка и так была очень зла, а сейчас ее настроение лишь ухудшилось. Единственное, что сдерживало бурю гнева, это близость вампира. Леонид постоянно обнимал свою жену, держал ее за руку и не отходил ни на шаг. А то чего времени терять? Дело сделаете, а мы тут под дверью подождем. Карл медленно повернулся к демонице, скривил лицо, сложил перед собой руки и вместо очередной колкости произнес следующее. Возвращаясь к проблеме насущной. Мои сестры слабы, и это никак не исправить. Природа свое дело сделала. Эта троица не может управлять драконами, так как представители нашего вида из других семей спокойно смогут убить их в первом же сражении. Вместе они, может, и сильны, но не по отдельности. Я не знаю, кто и кого может убить, но эти дамы рвут врагов, как бешеный тузик грелку. Сирен стала тяжело дышать, стараясь сильно не злиться, но выходила у девушки с трудом. Леонид продолжал мягко прикасаться к ее волосам, стараясь успокоить. Ты можешь и сам посмотреть на их бой. Сегодня как раз состоится, кто-то бросил им вызов. И да, сражаются они отдельно друг от друга, что не мешает уничтожать врагов. Есть еще кто-то помимо этих троих? Корвин явно погрузился в составление плана по захвату мира. Его лицо впервые за долгое время очень ярко выражало сосредоточенность. «Есть целый список». Сирен попросила Леонида отдать ей спрятанный в его кармане пергамент. Она тут же передала его брату, и, судя по искреннему удивлению последнего, имен в нем было предостаточно. «Я и не знал, что у драконов такая диаспора». Даже голос демона выражал удивление, что поразило не только меня, но и всех присутствующих. Я тоже пришла в ужас. Сирен все же смогла расслабиться. Леонид взял пример Сайны и мягко массировал плечи жены, отчего демоница медленно таяла и приходила в себя. Мне всегда казалось, что драконы живут обособленно друг от друга, а тут такое. Карл вечно был один и никогда не разговаривал на тему семьи. Я решила, что он одиночка, но почему-то поставил это клеймо на всех представителях его вида. Но все же, может, твой отец сможет нам помочь разобраться? Только в том случае, если он не является предателем, печально заметил дракон. А понять его мотивы и мысли всегда было очень сложно. «Он не врал во время нашей встречи», — заметила Катерина. «Я бы сразу почуяла». Они еще долго беседовали между собой, постоянно выдвигали различные теории, иногда пытались поддеть друг друга. Но со стороны казалось, что это выходило больше по привычке. Сирена окончательно пришла в себя. Дор мог спокойно сидеть рядом с Катериной и поддерживать беседу, разминая при этом запястье. Как выяснилось, он так же, как и сестра Корвина, имел все шансы остаться без рук. Когда крысоподобные твари уже готовились оторвать ему конечности, на помощь пришел отец Карла. Дракон распугал нечисть, схватил демона когтями и уволок в логово. Вскоре Карл сел рядом со мной, молча взял за руку и не отпускал. Он продолжал расспрашивать про свою семью, волновался, что было видно, и не мог успокоиться. Все же кто-то желал ему смерти, и из-за этого на протяжении долгих лет страдали его друзья. Насколько я поняла, без помощи предателя Корвин и остальные уже бы давным-давно смогли расправиться с врагами. В конечном итоге все пришли к выводу, что необходимо дождаться боя драконов. Этот момент станет показательным. Карл сможет оценить уровень силы своих повзрослевших сестер и понаблюдать за теми, кто останется стоять в стороне. Причем последние волновали всех намного больше. Судя по всему, враг и здесь остается в тени, что логично. Я мирно сидела рядом с Карлом, ощущая его тепло, наблюдая за Севером, и внезапно осознала. Оборотень не сам удивлен всему происходящему. Его взгляд, то, как меняется поведение присутствия Айны, все это непривычно для мужчины, странно и очень неожиданно. Оборотень с большим удовольствием принимал ее общение. Ее внимание оказалось приятным и полезным. Он смог отвлечься от печальных мыслей и осознать, что, возможно, в этой жизни он не останется одиноким серым волком. Не факт, что с Айной что-нибудь получится, но она дала хороший толчок для движения вперед. И это видели все, кто присутствовал сейчас в комнате. Даже сама Айна понимала, что в жизни оборотня произошло нечто печальное. Ее взгляд выражал искреннюю заинтересованность, но в то же время она была осторожна, словно прощупывала почву. Странная девушка и опасная. Айна сильная, смелая и хитрая. Эти качества полезны, когда вы не являетесь врагами, но стоит оказаться на разных берегах, она сметет на своем пути любого. За улыбкой и своеобразной безбашенностью скрывается подготовленный, тренированный в бою воин, воспитанный в самых лучших традициях Китая. И это значит, что с Айной лучше не связываться. Внезапно Катерина заставила всех замолчать, тут же щелкнула пальцами, и защитный магический барьер растворился в воздухе. Спустя мгновение на пороге застыл отец Карла, с большим интересом рассматривая всех присутствующих. Айна села рядом с Севером и тут же обняла его, словно так и надо, положила голову на плечо и выглядела при этом до ужаса неприметно, словно девушка уже давно присутствует в этом замке. Если сам Игнатий ее не заметил, его проблемы. Собственно, именно так все и получилось. Отец Карла с интересом уставился на Айну, но встретил с ее стороны непробиваемую уверенность в себе, что заставило его усомниться в ее незаконном проникновении на его территорию. «А ты еще кто такая?» Девушка хоть и знала о том, что чем сильнее дракон, тем слабее его человеческая форма, но скрыть удивление не могла. Ее брови поползли наверх, выдав искреннее негодование и неверие в то, что маленький ребенок может управлять драконами. «Оборотень?» Спокойно ответила девушка, еще сильнее прижимаясь к Северу. Самое смешное было то, что по своей сути она не врала. Драконы этого мира тоже оборотни. «А вы меня не заметили? Я же стояла рядом с Севером, когда вы на спине Васи вбежали в зал». И главное, врет так, словно правду говорит. Даже я так не могу. Или она и правда была в зале? Все тут же невольно обернулись в ее сторону и задумались над возможностью ее незримого присутствия. Потом осознали то, что девушка просто очень хорошо скрывает свою мимику, и успокоились. Не знаю, поверил ли ей отец Карла, но прогонять гостью не стал. Видимо, решил сам проследить за тем, кто проник в его замок. «Там твои сестры готовятся к бою», — спокойно заметил Игнат, кивая в сторону большого окна в комнате. «Меня тоже вызвали ироды. И не сидится им гадом на своем болоте». Мы поняли все без лишних слов. Спокойно встали с насиженных мест и тихо последовали за Игнатом. Все же странное имя у него, очень странное. Меня напрягало присутствие Айны в этом походе. Зачем она на самом деле пришла в замок? Только из-за Севера? Ой, вряд ли. Вокруг девушки с каждой минутой концентрировалось все больше золотых вспышек. Она словно копила силы, явно намереваясь их использовать. Пока мы шли за отцом Карла, все молчали. Никто не проронил ни единого слова. Даже звука лишнего не произнес. Лишь изредка скрипели зубами из-за боли, усталости и сильного желания поскорее во всем разобраться. Внезапно на полу появились золотые нити. Вначале они были еле заметны, почти неразличимы. Своего рода песчинки, которые все же собирались вместе, образуя более прочные связи. Потом их стало чуть больше. Затем увеличилась и толщина магических связей. И все они вели в том самом направлении, куда направился Игнат. С каждым нашим шагом на полу все отчетливее просматривались магические связи. Непонятные мне узлы, какие-то переплетения, похожие на сети. Я пыталась как следует все рассмотреть, но на ходу получалось с трудом, а привлекать к себе лишнее внимание я не хотела. Карл прекрасно понял, что со мной что-то не то. Хотел было спросить, но передумал. Решил точно так же, как и Корвин с Катериной, наблюдать со стороны. Молчать и задавать вопросы чуть позже, когда для этого появится время и найдется более подходящее место. Я не совсем понимаю, как происходит борьба за власть. Я все же нарушила молчание, обращаясь к Карлу, но его опередил отец. Все очень просто, моя милая козочка. Очень тонкий намек на мой недавний провал был высказан не вовремя и не к месту, но Игнату было наплевать. Он семенил вперед своими маленькими ножками, улыбался при этом искренне своими пухлыми губками. Прежде чем вызвать на бой правителя, нужно побороть его ближайших по силе воинов. Поэтому если сегодня мои дети проиграют, мне придется вступить в битву. А я этого ой как не хочу. Еще бы, нам всем придется несладко, если ты начнешь сражаться, — рыкнул Карл, невольно поежившись, словно от страха. «Он такой сильный?» — предположила я, спросив у Корвина. «Больной на всю голову», — спокойно ответил демон, не боясь того, что его услышат другие. Он не контролирует себя в процессе битвы. На старости лет совсем все плохо стало, поэтому его и боятся. Карл по силе лишь слегка уступает своему отцу, но в отличие от него в спину врага не бьет и не слетает с катушек. «Ой, как будто кому-то в наши дни интересны честные бои!» Игнатий махнул на всё рукой, рассмеялся своим грубым голосом, придающим детскому облику образ заядлого маньяка, и нисколько не обиделся на слова демона. «Я вас умоляю, сейчас времена другие. Понятия чести изменились. А отдавать власть непонятно какой семье тоже неохота. Я столько веков следил за порядком, развивал наши земли, а тут придет какой-то гад и в одночасье все разрушит». «Я бы с канализации начал», — прошептал Карл, за что чуть не получил пинка от отца. «Да тебя вечно наш дом не устраивал. Умный такой, с канализации бы начал. Так прими власть и начни делов-то». «Ну уж нет», — Карл рассмеялся. «Я хочу нормальной жизни, без дворцовых переворотов, интриг и сплетен. У тебя наверняка есть прекрасные кандидаты на столь щедрый и важный пост». «Кандидаты есть», — гневно процедил сквозь зубы малыш Игнатий. «Точнее, один, ты». «До чего мы дожили? Раньше все мечтали иметь титул, статус, власть. А мой сын от всего отказался и сбежал. Не просто так, ведь тебя при рождении уронили. Не просто так. Вылез щупленький, как глиста, а теперь вымахал». «Так ты ж меня и уронил», — не унимался Карл. «Причем, если верить маме, то целых два раза». «Это я от счастья?» Оправдание подобного рода из уст дракона прозвучало как-то неуверенно. Подумаешь, оступился разок. После твоего «оступился, батенька», я чуть не помер. Судя по всему, это была больная тема для разговора, потому что, несмотря на ехидство в голосе Игната, Карл реагировал на все чересчур ярко. А теперь давай вспомним, сколько раз ты на старости лет меня чуть на тот свет не отправил. В порыве гнева ты страшен, как черт из преисподней. Но даже он покажется ромашкой по сравнению с тобой, когда ты впадаешь в свой старческий маразм. Все тут же дружно закивали, явно что-то вспоминая. Я осознала, что даже знать не хочу, что происходило со старым драконом. А вот Айна, наоборот, подошла чуть ближе, явно боясь пропустить что-то важное. Мы шли по широкому огромному коридору, напряженно беседовали. Я часто оглядывалась по сторонам, отмечая более яркие золотые нити. И в конечном итоге, когда мы вышли из замка во внутренний двор, я невольно охнула. Магические сети сплелись в единый клубок, переливаясь между собой, пульсируя и насыщая мощью троих огромных алых драконов. Потоки создавали вокруг крылатых существ подобие защитного купола. Пронзали тела насквозь, насыщая их энергией и придавая сил. Так не должно быть. Карл сильный, и магия у него мощная, но здесь... Здесь явно что-то не то. Айна застыла на месте, в восхищении уставившись на трех огромных крылатых драконов. Она открыла от удивления рот, ее зрачки расширились, а во взгляде отчетливо читалось удивление. Все три драконихи оказались похожи друг на друга. Алая чешуя, мощные когтистые лапы, роговой рисунок на всем теле, плотные выросты на спине и широкие кожистые крылья. Словно кто-то клонировал сестер Карла, не сообщив об эксперименте. Как только эмоции от увиденного постепенно стихли, я стала понимать, что девушки на самом деле имеют разную комплекцию, а также размах крыла. Но больше всего их отличала не собственная анатомия, а магия. Вся сила, ее источник, ее сердце находилась у самой маленькой среди этой троицы драконих. Магический узел собирался в районе груди, его ветви направлялись к остальным сестрам, насыщая их тела. Но понять сам источник, точнее его природу, я пока не могла. Огромное песчаное поле было совершенно пустым. Все зрители столпились в отдалении, прекрасно понимая, что во время боя можно пострадать. Их успокаивало лишь то, что они точно так же, как и бойцы, принадлежат к семейству крылатых драконов, способных выдержать сильные атаки. Корвин видел желание Карла рассмотреть всех ближе, но молча преградил ему дорогу. Дракон невольно рыкнул, но, к удивлению окружающих, послушал демона. Игнатий видел, что Корвин для Карла является своего рода авторитетом. Но мне кажется, что в данном случае он ошибается. Тут дело не только в уважении, но и в общей истории, которая их связывает. Судя по рассказам, эти нелюди уже давно сражаются бок о бок, и Карл по собственной воле встал на сторону демона. Когда ажиотаж от вида драконов на поле прошел, многие обратили внимание на Екатерину. Ее белые, словно снег, волосы многих привели в ужас. Драконы округляли свои без того большие выразительные глаза, указывали на нее пальцем, но тут же замолкали, когда осознавали, что рядом с ней стоит никто иной, как Корвин. О да, демона боялись, его уважали и понимали, что, несмотря на большую силу пламени, его туман способен убить многих еще до того, как они раскроют свои пасти. Хорошо иметь силу. Это я уже давно поняла. Но помимо способности постоять за себя, ты получаешь еще и врагов, желающих снести твою зазнавшуюся голову. Корвина люто ненавидели. Я еще никогда в своей жизни не видела столько озлобленных, наполненных ненавистью и страхом взглядов. Они не нападут. Игнатий решил успокоить демона. Если я не прикажу. Мне все равно. Корвин лишь пожал плечами, никак не выражая своих эмоций. Это заставило отца Карла скрипнуть от злости зубами. Но дракон быстро взял себя в руки и успокоился. По крайней мере, сделал вид, что все хорошо. «Не стоит нас провожать дальше. Мы останемся на этом месте, если вы не против». «Не против», — с удивлением заметил правитель. «Но тут плохо видно бой. В любом случае, я желаю вам удачи. Главное, не лезьте на поле, и все будет хорошо». Я целиком и полностью была готова следовать полученному совету. Еще не хватало помереть из-за того, что дракон оступится и раздавит меня своим весом. Отец Карла все же попытался пригласить сына последовать за ним, но тот наотрез отказался, не принимая никаких условий и заманчивых предложений. «С твоими сестрами что-то не то», — я шепнула это Карлу на ухо. Несмотря на то, что мы привлекали излишнее внимание, этот жест был воспринят доброй женской половиной как конкретный флирт, что вызвало бурю негодования. Если бы взглядом можно было убить, то сейчас я бы стояла где-нибудь в жерле вулкана, моля о пощаде. Многие женщины не сводили с Карла своих глаз, выражали явную заинтересованность и невольно, а может и специально, начинали улыбаться. Та, что самая маленькая, у нее в области груди огромный сгусток энергии. «Опиши, что видишь», — попросил Карл с Корвином, не поворачивая ко мне голов и продолжая наблюдать за собравшимися. Я спокойно описала все, что видела, стараясь не упустить детали, и с каждым моим словом все медленно поворачивали ко мне свои головы. «Ты уверена?» — тихо поинтересовался Дур, стоя рядом с Катериной. «Абсолютно», — подтвердила я, внимательно рассматривая драконов на поле. Вскоре к знаменитой троице вышел еще один боец. Черный, словно сама ночь, дракон был огромен. Мощное тело и большие широкие крылья, страшная пасть с множеством острых зубов меркли по сравнению с яркими алыми глазами, смотрящими на всех кровожадно. «Ты мой, Игнатий», — прорычал дракон, поворачивая голову в сторону правителя. «Ты скоро сдохнешь». Заявление претендента на трон у многих вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то выразил злость из-за услышанных слов, а кто-то, наоборот, был готов поддержать незнакомца в его начинаниях. «Он будет сражаться сразу с тремя?» — удивилась я, осознав, что на поле бойцов все равно остается четверо. «Ага, в этом и суть. Карлу не нравилось все происходящее. Он вообще не очень хорошо себя чувствовал, находясь дома. Лишь сильнейший сможет занять трон. Мои сестры даже втроем в разы слабее отца, так что скоро все увидим». Все это время Айна молчала. Она стояла рядом с Севером, держала его за руку и с удивлением смотрела на все происходящее. Сирен же с Леонидом были похожи на ученых, смотрящих на драконов с чисто научным интересом. «Самая мелкая, — пояснил Карл, — это Вира. Она всегда была сильнее остальных. Та, что с более вытянутой мордой и слегка раскосыми глазами, — Агнес. А та, что с виду самая нормальная, — Тайра. Вся троица спокойно может ударить со спины и сказать, что так и было. Тайра самая больная, она идет напролом, сшибает с ног на пути. Вира способна поддерживать внутреннюю энергию, подлечивать раны. А вот Агнес чаще всего играет роль простого меча. Именно она отгрызает головы. Если говорить моим языком, то Вира — хиллер, Тайра — танк, а Агнес, скорее всего, воин. Было как-то время, когда мы с друзьями пропадали в дебрях онлайн-игр. Никогда бы не подумала, что эти знания мне пригодятся. Сообщила Карлу о своих ассоциациях, тот лишь хмыкнул и подтвердил каждое слово. Вскоре все замерли. На огромном поле повисло напряженное молчание. Игнатий протрубил в длинный рог и... начался бой.